Исида в битве Гора и Сета. 13-й день месяца Тотта, очень плохой день. Ничего не делай в этот день. Это день битвы, которую Гор вел с Сетом. Взирай, они борются друг с другом, стоя вместе на своих стопах, приняв форму двух гиппопотамов у храма господ Карахаут. Тогда они провели так 3 дня и 3 ночи. Тогда Исида позволила упасть их металлу на них. Он упал на Гора, он громко закричал. «Я твой сын Гор». Исида так воззвала к металлу. «Убирайся, убирайся от моего сына Гора». Она позволила другому упасть на своего брата Сета. Он громко завопил. «Имей жалость». Она воззвала к этому металлу. «Остановись». Он много раз сказал ей. «Разве я не любимый и непочитаемый сын моей матери?» Ее сердце было полно сочувствия к старшему брату. Она воззвала к металлу так. «Убирайся прочь, потому что он мой старший брат». Металл удалился из него. Они стояли там, как 2 человека, которые не станут разговаривать друг с другом. Великий Гор воспылал гневом на свою мать, Исиду, как пантера с юга. Она бежала перед ним. Таков порядок битвы бури. Он оторвал голову Исиды. Тогда тот придал ей форму волшебством, укрепив ее на корову. Пусть будет принесено жертвоприношение во имя ее и того Тота в этот день. Мы можем заметить здесь, что Плутарх также знал историю о том, как Гор оторвал голову своей матери, потому что она освободила Сета, легенда, которая казалась оскорбительной греческому писателю.